огромное, пустое, мглистое пространство сцены. И в глубине человек, седой, старый. Это король Лир. Он сидит молча, может быть, дремлет, может быть, думает. Седой человек в седом пространстве. И еще двое в этом пространстве. Впереди слева, на куче соломы, молодой человек. Он лежит и читает книгу. Это Эдмонд. Направо поскрипывает какая-то огромная железная кочерга. Не то качели, не то чудом сохранившаяся старинная крепь. На ней сидит девушка, качается и поет. Это Корделия. Из глубины идут двое. Граф Кент и граф Глостер. Приближенные короля. Я думал, что герцог Альбанский нравится королю больше герцога Корнуэльского. Так нам всегда казалось, но теперь перед разделом королевства стало неясно, кого он любит больше. Части так выровнены, что при самом внимательном разборе нельзя сказать, какая лучше. Это ваш сын, милорд? Я причастен, сэр, к его рождению. Я так часто краснел, признаваясь в этом, что постепенно перестал смущаться. Не понимаю вас. Но зато мать этого молодца поняла меня с первого взгляда и получила сына в люльку раньше, чем мужа в дом. Вы меня осуждаете? Да нет, если в итоге получился такой бравый малый. У меня есть и законный сын на год с чем-то старше этого, который, тем не менее, ничуть мне не дороже. Эдмонд... Ты знаешь, кто это, благородный господин? Нет, милорд. Это Кент. Помни и уважай графа. Это достойнейший друг мой. Рад буду служить вашей светлости. Обещаю вам свою любовь, когда узнаю покороче. Он 9 лет был в отъезде и скоро опять уедет. Сюда идет король. И вот огромное пространство сцены приходит в движение. Кажется, что оно ожило и бесшумно надвигается на нас. Мы уже в тронном зале. Впоследствии все перемены мест действия будут связаны именно с движением этого пространства, которое будет принимать самые разные формы, растягиваясь в стороны и вновь обнаруживая пустоту, или вдруг грозно надвигаясь на нас, как бы сметая все живое, втягивая в себя одних и выбрасывая других. В тронный зал входит король Лир, его дочери Гонорилья с мужем Альбани, Регана с Корнуэллом, младшая Корделия и многочисленная свита. Сходи за королем французским, Глостер, и герцогом бургундским. Хорошо, мой государь. А мы вас посвятим заветные решения наши глубже. Подайте карту мне. Узнайте все, мы разделили край наш на три части. Ярмо забот мы с наших дряхлых плеч хотим переложить на молодые и доплестись до гроба налегке. Король французский и бургундский герцог, два знатных соискателя руки, Меньшо из дочек, тоже ждут ответа. И так как мы с себя слагаем власть, права на землю и правление краем, скажите, дочери мне, кто из вас нас любит больше, чтобы при разделе могли мы нашу щедрость проявить в прямом согласии с вашей заслугой. Ты, Гонорилья, первый говори. Моей любви не выразить словами. Вы мне милее, чем воздух, светочи, ценней богатств и всех сокровищ мира, здоровья, жизни, чести, красоты. Я вас люблю, как не любили дети до ныне никогда своих отцов. Даем тебе весь этот край. От той черты до этой, с лесною тенью, полноводьем рек, полями и лугами. Им отныне владей навек, супругом и с детьми. Что скажет нам вторая дочь Регана, жена Корнуэлла? Говори, дитя. Отец, сестра и я одной породы, и нам одна цена. Ее ответ содержит все, что я бы сама сказала, с той небольшой разницей, что я не знаю радостей других, помимо моей большой любви к вам, государь. Даем тебе с потомством эту треть в прекрасном нашем королевстве. Ширью, красой, плодородием эта часть ничуть не хуже, чем у Гонорилии. Что скажет нам меньшая дочь, ничуть любимая не меньше, радость наша, по милости которой молоко Бургундии с лозой французской в споре. Что скажешь ты, чтоб заслужить часть лучшую, чем сестры? Говори. Ничего, милорд. Ничего? Ничего. Из ничего не выйдет ничего. Так объяснись. К несчастью, не умею высказываться вслух. Я вас люблю, как долг велит. Ни больше и ни меньше. Корделия, опомнись и исправь ответ, чтоб после не жалеть об этом. Вы дали жизнь мне, добрый государь. Растили и любили. В благодарность я тем же вам плачу. Люблю вас, чту и слушаюсь. На что супруги сестрам, когда они вас любят одного? Наверное, когда я выйду замуж, часть нежности, заботы и любви я мужу передам. Я в брак вступать не стану, как сестры, чтобы любить отца. Ты говоришь от сердца? Да, милорд. Так молода? И так черства душой? Я молода, милорд, но не боюсь я правды. Вот и бери ты эту правду себе в приданое. Клянусь, что всенародно отрекаюсь от близости, отеческих забот и кровного родства с тобой. Отныне ты мне навек чужая. Государь, ни слова, Кент. Я больше всех любил ее и думал дней остаток провести у ней. Я разрываю связь с ней навсегда. Я посылал за королем французским. Вы слышите? Бургундский герцог где? Что вы стоите? Не слыхали, что ли? Корнуэлл и Альбани, к своим частям прибавьте эту треть. Пускай гордыня, в которой чудится ей правда, сама ей ищет мужа. Облекаю обоих вас всей полнотою прав, присущей высшей власти. Жить я буду по месяцу у каждого из вас поочередно и зачислю в свиту 100 рыцарей себе. Мне с этих пор останется лишь королевский титул, а пользование выгодами, власть, доход земель и воинскую силу предоставляю вам. В залог чего? Даю вам разделить мою корону. великий Лир, в ком чтил я короля, любил отца и слушал господина, кому я поклонялся. Берегись, ты видишь, лук натянут, прочь с дороги. Стреляй, не бойся прострелить мне грудь. Кент будет груб, пока мист Лир безумен. Не отдавай престола, подави свою горячность. Я ручаюсь жизнью, любовь Кордели не меньше их. Совсем не знак бездушья молчаливость, гремит лишь то, что пусто изнутри. Ты шутишь жизнью, Кент. Своей жизнью играл не раз я на войне с врагом, и снова для тебя играю ею. Прочь с глаз моих! Открой их шире, Лир, и приглядись внимательнее к другу. Подлец! Изменник! Полно, государь! Государь! Убей врача! Оплату за лечение отдай болезни! Отмени приказ, а то пока дышу, твердить я буду недоброе задумал. Низкий раб, твоей присягой заклинаю. Слушай, ты убеждал нас слово изменить, чего за нами раньше не водилось. Восстал ты против нашего решения, что не мириться с нашей природой. Так вот тебе за это. Мы даем 5 дней тебе на то, чтоб ты запасся всем, что потребует далекий путь, и на 6-й покинул королевство. Знай, если на 10-й день найдут тебя у нас, ты будешь предан смерти. Ступай! Прощай, король. Раз дома нет узды твоей гордыни, то ссылка здесь, а воля на чужбине. Дитя, я за тебя богов молю. Ты честно отвечала королю. Уходит Кент, куда глаза глядят. На новом месте жить, на старый лад. Король и герцог здесь, мой государь. Мой герцог, с вас начнем переговоры. Вы сватаетесь с этим королем за нашу дочь. Каким предельно малым приданым мог бы я вам угодить? Предложенным и только, государь. А меньше вы и сами не дадите. Мы, герцог, раньше дорожили ею. Не то теперь. Ее цена упала. Она пред вами. Если что-нибудь со зданием жалком вам по вкусу, тогда берите всю ее, как есть, с немилостью нашу в придачу. Простите, благородный государь, мне путь отрезан при таком условии. Оставьте же ее. Поверьте мне, я перечислил все ее богатства. За вас я сам, возлюбленный король, не выдам той, кого я ненавижу. Найдите спутницу себе взамен, ничтожной этой твари, от которой природа отшатнулась со стыдом. Как странно. Дочь, которая недавно была кумиром, верхом совершенства, любимицей отца, совершила что-то такое небывалое, что вмиг лишилась вашей ласки. Вероятно, ее вина чудовищно тяжка. Или вы ее любили слишком мало? Но, государь мой, если мой позор лишь в том, что я не льщу из лицемерия, что на ветер я не бросаю слов и делаю добро без обещаний, Прошу вас, сами объясните всем, что ни убийство, ни пятно порока, ни нравственная грязь, ни подлый шаг меня так уронили в вашем мнении. А то как раз, что я в себе ценю отсутствие умильности во взоре и льстивости в устах, что мне в вину вменяется не промах, а заслуга. Так вот в чем горе. В пугливой целомудренности чувств, стыдящихся огласки. Как вы, герцог, что скажете? Лишь та любовь, любовь, которая чуждается расчета. Вы женитесь на ней? Она сама дороже всех приданых. Лир! Отдайте Кордели обещанную часть. И я ее тотчас же объявлю бургундской герцогиней. Я сказал, что ничего не дам. Я клятв не изменяю. Жаль. Но тогда с отцом... Вы жениха утратили. Ну что ж, Бог с вами, герцог. Не я вас привлекала, а корысть. Корделия, лишенная наследства, твое богатство в бедности твоей, приданого лишенная пристрастно, будь королевой Франции прекрасной. Бери, бери ее! Иди с ней прочь. Нам с ней не жить. Она не наша дочь. Пойдемте, герцог. С сестрами простись. Прощайте. Идем, Кордели. Сестра, нам надо поговорить. Как тебе нравится то, что произошло? Это с сестрой, которую он всегда любил больше нас. Это у него от возраста. Хотя он раньше плохо владел собой. Если власть отца останется в силе, его сегодняшнее отречение при таком характере ничего не даст, кроме неприятностей. Надо хорошенько подумать. И что-нибудь предпринять. Зал в замке графа Глостера. Входит Эдмонд с письмом в руке. Природа, ты моя богиня. В жизни я лишь тебе послушен. Я отверг проклятие предрассудков и правами не поступлюсь, пусть младше я, чем брат. Побочный сын. Что значит? Сын побочный. Не крепче ли Айкраша, сыновей иных почтенных матерей семейства? За что же нам колоть глаза стыдом? И в чем тут стыд? В том, что свежей и ярче передают наследственность тайком, чем на прискучившем законном ложе, основывая целый род глупцов меж сном и бденьем. Да. Да, Эдгар законный, твоей землей хочу я завладеть. Какое слово странное, законный. Ну ладно, мой законный. Вот письмо. Если мой подлог сойдет успешно, Эдмонд незнатный знатного столкнет. Я в цвете сил. Я поднимаюсь в гору. Храните, боги, незаконных впредь. Ну что? Какие еще новости, мой Эдмонд? Никаких, милорд. А что ты... За бумагу читал сейчас. Милорд, я ничего не читал. Как ничего не читал? А что ж так поспешно спрятал? Дай мне листок. Если там ничего нет, я и без очков увижу. Сэр, простите меня. Это письмо от моего брата, Эдгара. Я еще не успел дочитать его до конца. Но судя по тому, что я успел разобрать, вам лучше не читать его. Дай мне письмо. Ну, покажу я вам его. Или нет, я поступлю одинаково дурно. Судя по его содержанию, это письмо нехорошее. Посмотрим, посмотрим. К чести брата, я хочу верить, что он написал мне в таком духе, только чтобы испытать меня. Это почитание старости отравляет нам лучшие годы нашей жизни и отдает деньги в наши руки слишком поздно, когда по дряхлости мы уже не можем воспользоваться ими в свое удовольствие. Тиранство стариков, бесполезный предрассудок, властвующий над нами лишь только потому, что мы его терпим. Если бы отец мог уснуть и не просыпаться, пока я не разбужу его, тебе досталась бы половина его доходов и постоянная любовь твоего брата Эдгара. Что это? Заговор? Уснуть и не просыпаться? И тебе досталась бы половина его доходов. И это пишет мой сын, Эдгар. Кто принес тебе это письмо? Милорд, в том-то и дело, что никто. Его бросили мне в окно. А раньше он никогда не высказывал тебе подобных соображений? Никогда. Правда, он часто высказывал мнение, что взрослые сыновья должны были бы опекать стареющих отцов, распоряжаться их имуществом. Вот негодяй. Вот негодяй. Такие же мысли, что в письме. Отвратительный негодяй. Подлое, бесчувственное животное. Хуже, чем животное. Голубчик, скорей, разыщи его. Я посажу его под замок. Я готов ручаться жизнью, что все это он написал только для того, чтобы испытать, насколько я люблю вас. Ни для чего другого, я вас уверяю. Ты так думаешь? Я помогу вам в этом удостовериться. Ну, хотите, я вас поставлю в таком месте, где вы сможете удобно подслушать наши разговоры. Это можно сделать сегодня вечером. Не может же он быть таким извергом. Конечно, не может. Эдмонд, вкрадись в его доверие. Выведи его на чистую воду. Сделай это для меня. Я все готов отдать, чтобы только узнать правду. Вот они. Вот они. Эти недавние затмения. Солнечные и лунные. Они не предвещают ничего хорошего. И чтоб там ни говорили ученые, природа чувствует их последствия. Остывает любовь, слабеет дружба, везде брат убийственный рознь, в дворцах измены и рушится семейная связь между родителями и детьми. Изобличи этого мерзавца, Эдмонд, ты об этом не пожалеешь. Прошу тебя, пожалуйста. Вот так всегда. Как только мы сами портим и коверкаем себе жизнь, обожравшись благополучием, мы все наши несчастья приписываем солнцу, луне и звездам. Великолепная увертка человеческой распущенности, всякую свою собственную вину сваливать на звезды. Вот отец мой проказничал с матерью под созвездием дракона. Я родился на свет под знаком большой медведицы. Отсюда следует, что я должен быть груб и развратен. Какой вздор! Я то, что я есть. И был бы тем же самым, если бы даже самая целомудренная звезда мерцала над моей колыбелью. Вот идет мой брат, Эдгар. Напущу на себя грусть, вроде полоумного Тома из Бедлама. Ах, эти затмения, предвестие будущих раздоров. Ну как, брат Эдмонд? Фасолями. Ты занят серьезными размышлениями. Да, брат. Я задумался над событиями, которые должны произойти, как я прочел, вслед за недавними затмениями. Я тебя уверяю, что предсказания, которых я прочел, сбываются. Извращаются отношения между родителями и детьми. С каких пор ты записался в астрономы? Оставь это. Скажи мне лучше, ты когда видел в последний раз отца? Вчера вечером. Ты разговаривал с ним? Да, 2 часа подряд. Вы расстались по-хорошему? Ты не заметил в нем никакого неудовольствия, когда он говорил с тобой или там смотрел на тебя? Ни малейшего. Ты постарайся припомнить хорошенько, чем бы ты мог его задеть. И ради всего святого, не попадайся ему на глаза некоторое время, пока он не успокоится. Он сейчас клеймит тебя, на чем свет стоит, и готов разорвать на части от гнева. Какой-нибудь мерзавец оклеветал меня? Я тоже этого боюсь. Во всяком случае, я прошу тебя, будь очень осторожен, пока его ярость не уляжется. Знаешь что? Я тебе лучше дам убежище у себя в комнате, откуда ты сможешь удобно подслушать, что отец скажет. Вот тебе ключи. Ступай туда. Будешь выходить на улицу, бери с собой оружие. Брат, оружие? Ай, слушай, брат, то, что я говорю для твоей пользы. Честное слово, у него недоброе на уме против тебя. То, что я тебе сказал, ничто по сравнению с действительностью. Прошу у тебя, уходи, пожалуйста. Но ты мне скоро дашь знать, в чем дело. Я посвящу всего себя этому делу. Отец поверил. Не поверил брат. Так честен он, что выше подозрений. Глупо честен. Не взял рождением, так свое возьму благодаря врожденному уму. Комната во дворце герцога Альбанского. Входит Гонорилья и дворецкий Гонорильи Освальд. Правда ли, Освальд, что отец прибил моего придворного за то, что тот выругал его шута? Да, милей. Все время огорчение, что ни час другая новость. В доме нет покоя, я больше не могу. Его двору позволено буянить как угодно. А нам за мелочь всякую упрек. Когда они воротятся с охоты, я не хочу с ним говорить. Скажи, я нездорова. Да не расстилайся так перед ним. Последствия беру все на себя. Вы слышите? Он едет. Поменьше церемоний. Передай всем в доме это. Я хочу, чтобы дело дошло до взрыва. Плохо у меня, пускай к сестре переезжает. Знаю, что у нее на это сходный взгляд. Она не даст командовать упрямцу. Сам отдал власть, а хочет управлять по-прежнему. Нет, старики как дети, и требуется строгость урок, когда добро и ласка им не впрок. Запомни это. Слушаюсь, миледи. И попрохладнее с его людьми, без всякого стеснения. Подчиненным скажи, что я хочу найти предлог для объяснения. Это надоело. Сейчас я напишу письмо сестре, чтоб нам быть заодно. Готовь обедать.